Елена Арсеньева. «Проклятие гиацинтов». Роман. Москва. Эксмо. 2009 год. Категория 16+. Аннотация. В деревне, где выросла Лера Онегина, существует поверье о неком каменье. Кто его найдет, станет блудником. Лера находит красный турмалин, и поверье сбывается. Онегину из-за ее красоты избегают ровесницы, преследуют женатые и холостяки, а однажды пытаются изнасиловать. Ее спасает мачеха-одноклассника Лариса. Она предлагает девушке выйти замуж за своего пасынка и уехать в Москву. Писательница Алена Дмитриева волею судьбы сталкивается со всеми этими людьми на выставке картин «Жушки», друга Микки и талантливого художника, увлекающегося классическими сюжетами. Увидев его картину, где Аполлон оплакивает убитого им гиацинта, Алена вынуждена вмешаться в судьбу Леры. Дмитриева знает точно, промедление просто смерти подобно. Конец аннотации.